Глава шестая. «Как ты думаешь, грамотейка?» — спросила Аля. «Может, Кляксич и Вреднюгу уплыли по реке куда-нибудь далеко-далеко?» «В какой-нибудь другой учебник», — подхватил Антон. «И у вас тут все само собой и без нас наладится, а?» «Ох, хотелось бы, чтобы все наладилось», — вздохнул грамотейка. Но не тут-то было. «Грамотейка!» — послышалось издали. «Грамотейка, помоги, пожалуйста! Они украли ударение!» Над головами у всех быстро, одна за одной, пронеслись три гусиные стаи. Аля с Антоном тут же поняли, что это летят двойки, чтобы расселиться по тетрадкам их соучеников и, может быть, даже свить там гнезда и вывести птенцов. Но помощи просили, естественно, не гуси. Вслед за пролетевшими стаями на виду показались лосиха, лисица и заяц. «Что опять случилось?» — усталым голосом спросил грамотейка. «Вы вроде бы с 62-й страницы, если я, конечно, не ошибаюсь». «Да нет, все верно», — ответили звери хором. «Мы из 151-го упражнения». «Ужасные вещи творятся, грамотейка», — вздохнула лосиха. «Ты представляешь себе?» — так и подпрыгивал на одном месте заяц. Кстати, лисица не сделала ни одной даже малейшей попытки его слопать. «Ты представляешь?» — тараторил заяц. «Они собрали все ударения. Ну прямо как грибы в лесу», — добавила лисица. «Все смели и все куда-то утащили», — не унимался заяц. «В учебнике бог знает, что делается». «Ну, видите», — обратился грамотейка к Але и Антону, — «ясно вам?» «Мне не ясно», — не постеснялась признаться Аля. «Я вижу, что-то происходит, а что, я не поняла». Но грамотейка ничего не успел ей объяснить, потому что в скверике, откуда они, заговорившись, так и не успели никуда уйти, вдруг, раздвигая кусты акации, появилась огромная, должно быть, в три человеческих роста, а может и больше, статуя. Но статуя эта почему-то заливалась слезами. «Ударение!» — вымолвила статуя сквозь слезы. «Я уже слышал про ударение», — раздраженно сказал грамотейка. «Говори толком». Кляксич подговорил Вреднюгу стащить все ударения. Он его убедил, что так всем будет лучше. «Нет ударений, так и не надо думать, где их ставить». «А дальше что? Ты-то откуда явился?» «Я», — всхлипнула статуя, — «я с 61-й страницы». «Вздор!» — вспылил грамотейка. «Я знаю учебник не хуже, чем собственную квартиру. Там нет никаких статуй». «Конечно, до сих пор и не было», — кивнула статуя своей огромной головой и уронила крупную слезу. «Я был прелестным золотистым колоском в стихотворении. Солнце печет, липа цветет, рожь поспевает. Правда, там почему-то не напечатана последняя строчка, когда это бывает. Но дело не в этом, а в том, что Кляксич теперь ставит ударение так, как ему заблагорассудится, и он обозвал меня «Колосс». И тут же ко мне пристроилась еще одна буква «С», и я сделался знаменитой статуей древности «Колоссом Родосским». Хотя, по правде говоря, ее уже давным-давно разрушило землетрясением. Издали доносились чьи-то горькие рыдания. «Кто это?» — спросила с трудом пришедшая в себя Аля. «А это мука», — флегматично заметил колосс Родосский. «Какая мука?» — стряхнул с себя оцепенение Антон. «Да обыкновенная, пшеничная. Только Кляксич взял, да и поставил ударение на первом слоге. Вот и получилась мука. Вот она и мучается». «А вы говорите, образуется», — с горечью заметил грамотейка. На дальней аллее скверика нарисовалась вся компашка — и Кляксич, и Вреднюга, и двое остальных. Они шли в обнимку и хором распевали. «Мы с Морозом заодно, станет людям холодно! Что ж, в таком случае мы напьемся чаю!» «Ужас, какая безграмотность!» — схватился за голову грамотейка. «Разве можно так ставить ударение?» Антон было дернулся, чтобы побежать и догнать их, но все четверо каким-то образом неожиданно скрылись из виду. «Ну вот», — сказал грамотейка, — «теперь-то мне точно без вас не обойтись. Ударные и безударные гласные — это чуть ли не самый серьезный раздел в учебнике. А если все ударения будут в руках этих бандитов, то и говорить нечего. Двойка. И все на второй год». «Нечего приходить в отчаяние, грамотейка», — собрался с духом Антон. «Мы не сдадимся, так ведь, Аль? Но мы же не знаем, что делать». Несколько усомнилась Аля. «Надо хорошенько поразмыслить», — добавила она. «Ударение надо вернуть во что бы то ни стало, так?» — тут же начал размышлять Антон. «Так», — согласился грамотейка. «Значит, надо Кляксича и всю его команду отыскать», — добавила Аля. «Но отыскать мало», — продолжал рассуждать Антон. «Надо еще суметь все ударения у них отобрать». «А справимся ли мы одни-то, а, Антош?» «Так, так, подождите-ка», — почесал в затылке Грамотейка. «Речь идет об ударениях». «Ага. Значит, надо пригласить безударные гласные и проверочные слова». «Так, так. Сообразил». «Объясни, пожалуйста», — попросила Аля. «Ты что-то бормочешь невнятное». «Сейчас мы соберем небольшую армию», — сказал Грамотейка. «В конце концов, я тут тоже не последний человек. Мы еще посмотрим, чья возьмет».